И те, кто в болотах, и те, кто во ржи, за то, что я выжил, велели, скажи, назови на реки во имя, во славу и вопреки. Эти стихи, как и многие другие пронзительные строки о войне, принадлежат перу Григория Михайловича Поженяна, 1922-2005 годы жизни. В 1939 году, после окончания средней школы, Поженян был призван на срочную службу на Черноморский флот. С первого дня войны в составе первого особого диверсионного отряда он взрывал мосты, уничтожал коммуникации, чтобы затруднить передвижение немецким и румынским войскам. Первый его взорванный мост – Варваровский в Николаеве, последний в Белграде. В августе 1941 года разведывательно-диверсионная группа, в составе которой был Григорий Поженян, сумела отбить у противника водозаборную станцию, захваченную румынскими войсками Беляевки, чтобы включить ее и подать воду в окруженную Одессу. Почти все участники операции погибли. Поженян был ранен, но его тоже посчитали погибшим. Родителям отправили похоронку. Позже в Одессе на стене дома номер 27 по улице Пастера была установлена мемориальная доска, на которой среди погибших есть его имя. В 1959 году по сценарию Поженяна, в основу которого легла эта история, будет снят художественный фильм «Жажда» с Вячеславом Тихоновым в главной роли. Еще дважды Поженян был ранен, один раз контужен. Адмирал Октябрьский так аттестовал будущего известного поэта. Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флоте я не встречал. Форменный бандит. Я его представил к званию Героя Советского Союза, а он потом во время этильгенского десанта выбросил за борт политработник. Естественно, последовала жалоба Верховный Совет. Да, надо иметь большую смелость, чтобы так сказать. Лично мне было всегда страшно на войне. И под Одессой, и под Севастополем, и в десантах в Новороссийск и Альтиген. В Лаухских снегах на Кестингском направлении. Мне было страшно и холодно. По ночам, если я не ходил в разведку, а ждал очереди, чет нечет, я мечтал, просыпаясь, о ранении. Но не в голову или в живот смертельно, не ниже спины стыдно, а в левую руку. Сколько раз я ее бедную, запросто отдавая, видел себя живым навеки, то с пустым рукавом, то с протезом, кисть в черной перчатке. Но это по ночам. Утром я просыпался и вставал для всех непреложным. Храбрость, постоянство усилий, пока гремит война. Дважды его представляли к званию Героя Советского Союза. Но и орден Красной Звезды, и несколько медалей красноречиво говорят о его боевом прошлом. Демобилизовался Поженян в звании лейтенанта, потом закончил литературный институт. За свою творческую деятельность, дважды отмеченной Государственной премией России, он написал много стихов, сценарий к фильмам «Никогда», «Прощай», «Поезд в далекий август» и других. Песни на его стихи звучали с эстрады в исполнении таких замечательных певцов, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Олег Анофриев, Александр Градский, Валерий Леонтьев, Валерий Ободзинский и другие, и с экрана кино. Человек веселый и остроумный, он любил похулиганить вместе с Василием Аксеновым и Овидием Горчаковым под псевдонимом Гривади Гарпажакс, комбинация имен и фамилий реальных авторов. В 1972 году написал роман-пародию на шпионский боевик «Джин Грин неприкасаемый», который, кстати сказать, пользовался бешеным успехом у читателей, приняв за чистую монету мистификацию с заграничным именем. Писатель Анатолий Наумович Рыбаков, настоящая фамилия Аронов, 1911-1998 годы жизни. Автор романов-повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Водители», «Тяжелый песок», «Дети Арбата» и других. Воевал с 1941 года, служил в автомобильных частях, его фронтовой путь пролег от Москвы до Берлина. А в начале 30-х годов он был исключен из Московского института инженеров транспорта, из комсомола и по статье 58.10 «Контрреволюционная агитация и пропаганда» осужден на 3 года ссылки. По окончании ссылки, не имея права жить в городах с паспортным режимом, скитался по России, поменял много мест жительства и работы, пока не задержался в Рязанском областном управлении автотранспорта. Перед началом войны был там уже в должности главного инженера. Последняя военная должность – начальник автослужбы 4-го гвардейского стрелкового корпуса, 8-я гвардейская армия, звание гвардии инженер-майор. За проявленную доблесть в боях с него сняли судимость и в 60-м году полностью реабилитировали. Демилитаризовавшись в 47-м году, Рыбаков стал писать приключенческие повести для юношества «Кортик», «Бронзовая птица» и сразу стал очень популярным. Анатолий Рыбаков был президентом Советского пенцентра, секретарем правления Союза писателей СССР. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Эти стихи написал Давид Самуилович Самойлов, настоящая фамилия Кауфман, 1920-1990 годы жизни, который на фронте был пулеметчиком. В 41-м он, как и многие его сверстники, рвался на фронт, но был забракован медицинской комиссией. А вот окопы рыть, так посчитали в военкомате, здоровье позволяло. И он их рыл, пока не заболел, его эвакуировали в Самарканд. Там он настоял, чтобы направили в военно-пехотное училище. Был 42-й год, год страшных потерь, теперь его слабое здоровье вполне годилось для отправки на фронт. И он оказался пулеметчиком на Волховском фронте под Тихвином. 43-й год, ранение, госпиталь, потом опять фронт, теперь он воюет в разведке. Участвует в прорыве блокады Ленинграда. С частями 1-го Белорусского фронта освобождает Польшу, Германию и победу встречает в Берлине. Награды, медали за отвагу, 43-й год. За боевые заслуги, 44-й. Орден Красной Звезды, 45-й. Это вам не цать лет победы в Великой Отечественной войне. Еще в военные годы вышли 2 сборника его стихов. После войны Самойлов пишет стихи, сценарии для радио, для детей. Это он сочинил историю про слоненка и его друзей, которые стали радиоспектаклями, а потом мультфильмами. Его поэтические переводы грузинских, литовских, албанских и других поэтов стали хрестоматийными. Песни на его стихи пели Олег Даль, Михаил Боярский, Всеволод Абдулов, Татьяна Сергеевна Никитина, другие известные актеры, барды и певцы. Да и сейчас многие поют. У этого человека всего несколько книг, и он не попал в сон бессмертных, но при жизни сделал так много. Был солдатом 3 армий, и каждый раз добровольно. В 39-м войско польского воевал в частях морской пехоты в советской армии. С 43-го в составе нового войска польского работал военным журналистом, редактором военных изданий, был офицером главного политического управления войска польского. Читатели постарше наверняка помнят телевизионный многосерийный фильм «4 танкиста и собака» об экипаже танка Т-34 с бортовым номером 102 и звучным именем Руды, рыжий, в честь русской девушки Маруси, вышедшей на телеграммы в 66-м году. Не только подростки, но и их родители, не избалованные выбором каналов программ центрального телевидения, каждый день приникали к экрану, чтобы узнать об очередных приключениях на войне Янака, Гуслика, Григория, Ольгерда. В повести, в отличие от фильма, командиром танка был не поляк Ольгерд Яруш, а советский офицер Василий Семен, прототипом которого стал реальный человек. Русский сибиряк-танкист Виктор Васильевич Тюфяков, воевавший в составе 1-го польского корпуса, созданного в СССР и своей смелостью изумлявший поляков. А после его смерти Томаша, их верного друга, овчарки Шарика. В СССР фильм, который шутливо прозвали «Три поляка, грузины, собака», имел оглушительный успех. Недавно у нас его опять стали показывать по разным каналам, а вот на родине, в Польше, в 2007 году из-за протеста польских националистов сериал запретили с формулировкой «советская пропаганда». Фильм, как это часто бывает, инициировал интерес к книге. Повесть «4 танкиста и собака» 1964-1970 годы вышла в 2 книгах в СССР и в ГДР выдержала 4 издания, а в Польше 17. Ее автор, полковник Януш Пшимановский, 1922-1998 годы жизни, был храбрым офицером и замечательным человеком. Студент Варшавского университета Януш Пшимановский добровольцем ушел защищать Польшу сразу с начала Второй мировой войны. Понимая, что освобождение Родины лежит через освобождение от немцев оккупированных районов СССР, честно воевал и в наших войсках, и в польских. Чин полковника и большое число военных наград говорят о личной доблести. Командорский крест ордена Возрождения Польши, орден-крест Грюнвальда третьей степени, крест храбрых, золотой и серебряной кресты, заслуги и других. Писать полковник Пшимановский стал в 1950-х годах, чтобы рассказать о доблести сражавшихся с фашистами поляков и русских. В начале 60-х в соавторстве с Овидием Горчаковым написал книгу «Вызываем огонь на себя», в основу которой легли реальные события в поселке Сеща Смоленской области, что в каких-то 300 километров от Москвы, где силами русских пленных поляков было создано подполье, активно действовавшее против немецкой армии в 42-43 годах. И многие из ее героев-подпольщиков были не вымышленные, а имели реальные прототипы. А в 1965 году по этой книге режиссер Сергей Колосов снял одноименный 4-серийный фильм, тепло принятый телезрителями, получивший несколько почетных наград у нас и за рубежом. На гребне успеха своих первых книг он вполне мог бы стать успешным, богатым автором, как горячие пирожки, выпекая военные приключения, основываясь на своем богатом военном прошлом, и детские книжки, что у него отлично получались. Но хорошо знакомый с ним Михаил Захарчук рассказывал, у Януша на тот период времени не было возможности отвлечься на что-то иное, помимо того, что он считал наиболее важным и значимым для себя. Он начал работу над вторым изданием книги «Память» и деньгам предпочел долг и честь. Долг солдата перед своими погибшими боевыми товарищами, честь гражданина страны, за освобождение которой они сложили свои головы. Наверное, с точки зрения нас, жителей бывшего Советского Союза, это одно из наиболее важных произведений писателя, потому что в нем имена советских солдат, погибших при освобождении Польши. А началось все с незначительного эпизода. В книге Пшимановского «Студзянки», повествующей о том, как во время боев на Магнушевском плацдарме у Вислы деревня Студзянки 14 раз переходила из рук в руки, был упомянут погибший офицер Зайнуддинов. Однажды Януш получил письмо, из которого узнал, что его скромная книга стала чуть ли не святыней в далеком узбекском доме в семье Зайнуддиновых. Вот тогда-то Пшимановский задумался, а может именно так увековечить память советских солдат и офицеров, павших за освобождение Польши. В первом издании книги, вышедшем в 1987 году, 78 556 фамилий. Януш надеялся, что после выхода книги откликнутся родные погибших, даже тех, чьих имен по той или иной причине не оказалось в книге, и расчет оказался верным. Писатели и небольшую группу помогавших ему энтузиастов просто завалили письма. Буквально через несколько лет было готово к выпуску второе издание «Список погибших», которого уже стоял из 455 880 фамилий. Вот только время уже было другое. Издававшие первый том памяти агентства «Интерпресс» ликвидировали. Для того, чтобы после этой ликвидации не пропали результаты многолетнего труда, Януш выкупил авторские права на книгу и архив. Своих денег на выкуп у него не было. Пришлось брать кредит. Чтобы вернуть взятые в кредит деньги и выплатить все проценты по нему, Пшимановскому пришлось продать свой дом. А потом и другой, меньший, в который он перебрался. Он сделал это. Главная задача — спасти архив, а вместе с ним саму книгу была выполнена. Примечание. Загарчук, М. Проза, точка, ру. Сто ликов столетия. Януш Пшимановский. Но и в Польше, и в СССР наступили другие времена, и правда войне уже никому не была нужна. Труд его многолетней поисковой деятельности так и не был издан. Шамановский, слава богу, до суда над собой не дожил. Однако последние годы его жизни в Польше превратились в кошмар. По телефону и в подметных письмах фронтовик получал угрозы смерти за дружбу с русскими. В его доме били окна и пытались поджечь. Друзья звали его в Россию, но храбрый польский офицер отказывался. В его представлении желание покинуть родину, признание хоть какой-то вины перед ней, какая могла быть вина у человека, пролившего кровь за свободу Польши. Список наших писателей-фронтовиков можно продолжить. Но о Сергее Смирнове, Брестской крепости, другие. Александре Солженицыне, архипелаг ГУЛАГ и другие. Виталии Закруткине, Матери Человеческой и другие. Николае Старшины, поэте-переводчики. Владимире Тендрякове, Чудотворные и другие. Иосифе Уткине, поэте, воине, военном корреспонденте, погибшем 13 ноября 1944 года в авиационной катастрофе. И многих других и так написано немало. В среде западной писательской интеллигенции Вторая мировая не вызвала такой волны патриотизма, как среди писателей СССР. Немногие западные литераторы отправились добровольцами на фронт. Почему? Возможно, в обществе были еще свежи воспоминания об ужасной Первой мировой войне, в которой немцы проявили свою жестокость, попирая все международные конвенции, бомбили лазареты, травили противников газами, и предвидение новой катастрофы парализовало двух прозорливых писателей. Но не всех. «Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются». Эта бессмертная фраза принадлежит Антуану Мари Жан-Батисту Роже де Сент-Экзюпери, 1900-1944 годы жизни, известному французскому писателю, поэту и профессиональному летчику. Ее бы выбить эпитафии на его надгробии, но, к сожалению, такого и нет. 31 июля 1944 года он вылетел с аэродрома Борго на острове Корсика в разведывательный полет и не вернулся. Много лет его судьба будоражила мир. Высказывали совершенно противоречивые версии от того, что он дезертировал, где-то себе жив-здоров, до того, что сам свел счеты жизнью. Действительно, писатель переживал затяжную депрессию. Я болен, и срок выздоровления неизвестен, но я считаю себя не вправе быть избавленным от этой болезни. Вот и все. Между тем я погрузился в страшное уныние, погрузился довольно глубоко. Мне больно за мое поколение, из которого выпущена вся человеческая суть. Но этой одно время очень распространенной версии противоречит его же собственные слова. Я выбрал работу на максимальный износ. Поскольку нужно всегда выжимать себя до конца, уже не пойду на попятную. Хотелось бы только, чтобы эта гнусная война кончилась, прежде чем я и стаю, словно свечка в струе кислорода. У меня есть что делать и после нее. 7 сентября 1998 года на дне Средиземного моря, недалеко от Марселя, французский рыбак Жан-Клод Бьянко выловил сетью серебряный браслет, на котором было выгравировано Антуан де Сент-Экзюпери, Консуэлло, так звали жену летчика, и адрес нью-йоркского издательства, в котором выходили книги Сент-Экзюпери. Окончательную точку в спорах в мае 2000 года поставил ныряльщик Люк Ван Рель, обнаруживший на 70-метровой глубине разбросанные на большой площади обломки самолета. Когда осенью 2003 года наконец-то специалисты подняли фрагмент кабины, то подтвердили, что бортовой серийный номер соответствует самолету дальней фоторазведки, который пилотировал Экзюпери. Будущий всемирно известный писатель, подаривший миру ночной полет, планету людей и маленького принца, не мог знать о своей судьбе, когда его 12-летнего мальчишку знаменитый летчик Габриэль Вроблевский впервые поднял в небо. И он на всю жизнь заболел небом. Графа Антуана он был из древнего, но обедневшего дворянского рода. В 1921 году призвали в армию, и он записался во второй полк истребительной авиации в Страсбурге. Военным летчиком он летал в Марокко, потом в звании младшего лейтенанта был переведен в 34-й авиационный полк в Бурже под Парижем. В январе 1923 года он попал в первую авиакатастрофу, в которой получил черепно-мозговую травму, его комиссовали. Экзюпери переехал в Париж и полностью посвятил себя литературе, но небо не отпускало, и он стал летчиком на почтовых самолетах. Судьба забрасывала его в разные города, в том числе на самый край Сахары, где он написал свое первое произведение, роман «Южный почтовый». Потом была Южная Америка и должность технического директора «Аэропоста» Аргентина, филиала компании «Аэропосталь». И в воздухе, и на земле Сент-Экзюпери был настоящим асом своего дела. И не зря в 1930 году за вклад в развитие гражданской авиации был награжден Орденом Почетного Легиона. В предвоенные годы Сент-Экзюпери летал на почтовых самолетах и писал его роман «Ночной полет». 1931 год был отмечен литературной премией «Фемина». Еще интересная деталь из его насыщенной событиями жизни. В апреле 1935 года в качестве корреспондента газеты «От Парисуар» он посетил СССР и описал этот визит в 5 очерках. Очерк «Преступление и наказание перед лицом советского правосудия» стал одним из первых произведений писателей Запада, в котором делалась попытка осмыслить сталинизм. В августе 1936 года в качестве корреспондента газеты «Этрансижан» Экзюпери отправился в Испанию, где шла гражданская война, и публиковал в газете ряд репортажей. В январе 1938 года Экзюпери переехал в Нью-Йорк, где приступил к работе над сборником автобиографических эссе «Планета людей». Там он познакомился с известным французским писателем Андре Мура, который оставил о нем интересные воспоминания. Авиатор, гражданский военный летчик, эссеист и поэт Антуан де Сент-Экзюпери принадлежит к числу немногих романистов и философов действия, которых породила наша страна. В отличие от Киплинга, он не просто восторгался людьми действий, он, подобно Конраду, и сам участвовал в деяниях, которые описал. На протяжении 10 лет он летал то над Рио-де-Оро, то над Андийскими кордильерами. Он затерялся в пустыне, был спасен владыками песков. Однажды он упал в Средиземное море, а в другой раз на горной цепи Гватемалы. Он сражался в воздухе в 40-м году и вновь сражался в 44-м. Отсюда та достоверность, которая звучит в каждом его слове. Отсюда же берет начало и жизненный стоицизм, ибо деяние раскрывает лучшие качества человека. 4 сентября 1939 года, на следующий день после объявления Франции войны Германии, Сент-Экзюпери явился по месту мобилизации на военный аэродром Тулуза-Монтодран и 3 ноября был переведен в авиачасть дальней разведки 2/33, которая базировалась в Орконте, провинции Шампань. Его многие отговаривали, убеждали, что он принесет гораздо больше пользы стране, будучи писателем и журналистом. Но Сент-Экзюпери добился назначения в боевую часть. В одном из писем в ноябре 1939 года он писал: «Я обязан участвовать в этой войне. Все, что я люблю, под угрозой. В Прованс, когда горит лес, все, кому не все равно, хватают ведра и лопаты. Я хочу драться, меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия. Я не могу оставаться в стороне и спокойно смотреть на это». Этот год, 1939, стал очень значимым в биографии писателя и военного летчика. Большая премия Французской академии за роман «Планета людей». Национальная книжная премия США за роман «Ветер, песок и звезды. Планета людей». Военный крест Французской республики. После поражения Франции в июне 1941 года Сент-Экзюпери переехал вначале в неоккупированную часть страны, а позже отправился в Нью-Йорк, где в 1942 году написал свое самое знаменитое произведение «Маленький принц». Настоящий писательский успех, признание. Но почему на душе кошки скребут? Не мог он быть в стране, когда его прекрасная страна была порабощена, когда вся Европа горела в огне. И в 1943 году Антуан де Сент-Экзюпери вступает в ВВС, сражающаяся Франция, и, употребив все свои связи, так сказать, по блату, добивается зачисления в боевую часть. Он летает на современных военных машинах, иронично замечает: «У меня забавное ремесло для моих лет. Следующий за мной по возрасту моложе меня лет на 6. Разумеется, нынешнюю мою жизнь, завтрак в 6 утра, столовую, палатку или беленую звездкой комнату, полета на высоте 10 тысяч метров в запретном для человека мире, я предпочитаю невыносимой алжирской праздности. Потом был последний полет, унесший его в вечность.